Глава 11. Первые сутки я дал варварам на обустройство и условную акклиматизацию. Разве только совершили еще один лихой налет на коттеджный поселок, где затарились пиломатериалами, деревообрабатывающим инструментом, а заодно забрали немало различной мебели, от лавок до диванов. Ксюха стащила несколько комнатных растений вместе с системами подсветки и автополива, внеся свой штрих по превращению рабочего цеха в уютный жилой апартамент. Дикар на этот раз обошел в коттедже все дома, хотя набрал в основном системных брюликов. Впрочем, на разовые порталы сойдут и они. Зато он установил еще один стационарник в гараже. Теперь по следам нас найти в принципе невозможно. Цех замело снегом, окон в нем нет, дрова не используются, перемещение происходит магическим способом. Со стороны выглядит совершенно необитаемым. Маломальски обустроив быт клана, я сосредоточился на главном, на прокачке. И надо сказать, прокачку мне удалось наладить не намного хуже, чем в мечах и магии. Под каждым кустом агрессивные мобы здесь не сидят, но корповской инфраструктуры под охраной големов хватает. С утра малая группа из 4 человек, Ксюша, Иваныч, Дикар и я, портируется в гараж. Оттуда выезжаем на странники на разведку. Обнаружив подходящий для зачистки объект, тратим пару системных брюликов на установку разового портала и перемещаем всю 1000 бойцов. Выносим големов, возвращаем славян-варваров вместо дислокаций. А чтобы портировать их обратно к стационарному порталу, тратить брюлики не нужно. Сами отправляемся на поиск следующей цели. В реале, конечно, нет таких плотных скоплений мобовых локаций, как в игре. Но в мечах и магии мы не имели асфальтовых дорог и современного колесного транспорта, способного развивать скорость до 180 км в час. Так что интенсивность набора опыта поначалу оказалась сопоставимая с игровой. К тому же големы тоже непрерывно растут в уровнях. Для прокачки это важно. За 2 дня клан взял 12 уровней. Результат хороший. Но чтобы поддерживать такой темп роста, нам нужно искать более сильных противников. Со слабеньких патрулей 8-12 уровня много не поднимешь, даже если валить их пачками. Повторный поход на сортировку показал это наглядно. Под вечер прогресс замедлился до смехотворных величин. Остается одно – планировать новые рейды на более крупные объекты с более прокачанной охраной. Производственные и ресурсодобывающие предприятия, возможно, даже на небольшие города. После 2-го дня прокачки, вернувшись домой, то есть в цех, я сел за распределение умений бойцов. Доверять это самим варварам я не стану при всем уважении. Чипаю лучше знать, кого и как прокачивать. К тому же на этот раз все ветки умений уже доступны. Я сразу могу затачивать бронеходов, штурмовиков, стрелков и шаманок под нужное умение. Та же разведка у меня получила и легкий шаг, и скрыт, и орлиный взор. А еще по мере повышения уровня у варваров точно так же улучшаются доспех и вооружение. Их луки уже почти не уступают моему ни по дальности, ни по убойной силе. По этой причине я, не сомневаясь ни секунды, вкачал в шаманок-артиллеристок необходимые умения для стрельбы из баллист. И не прогадал. 20 ущербных неандертальских поделок с грубо спиленными чурками вместо колес, напоминающих музейные экспонаты каменной эры, материализовались в алтарной зоне. Сомневаюсь, что эти штуковины способны сейчас стрелять, но это не проблема. Прокачаются шаманки, прокачаются и баллисты. Дай только время. От стратегических измышлений отвлек Кудан следопыт. «Сева, мы лазутчика поймали». «Ну а как? И где он?» «Там, за цехом, мои ребята делали плановый обход территории. Ну и засекли. Допрашивать будешь?» «Буду, конечно. Только в цех его тащить не надо. Ведите к гаражу, я тоже туда портанусь». Кудан согласно кивнул и передал распоряжение по внутреннему чату. «Связи с внешним миром у нас как не было, так и нет. но хотя бы внутри клана имеем возможность удаленного общения. Переместившись в гараж и увидев пойманного лазутчика, я не удержался от восклицания. «Саня, черт, так это ты, лазутчик?» «Выходит, что я». Саня вымученно улыбается и кривится, когда я даю бойцам отмашку развязать ему руки. «Извини за накладочку, бойцы про тебя не знали». Саня нервно дергает щекой, он тоже, в свою очередь, про бойцов не знал. «Ловко меня скрутили», — поделился Саня. «Подошли как невидимки, я их ни слухом, ни чухом». «В какой-то мере они и есть невидимки. Айда, портанемся в цех». «Саня, ты наш цех не узнаешь». «Что значит «портанемся»?» — недоверчиво переспрашивает Саня. «У меня, Сева, с вас нет сил уже удивляться». Как оказалось, силы удивляться у Саши нашлись. Возможность портального перемещения поразила его до глубины души. Он недоверчиво качал головой, оглядывая преобразившийся, оживленный цех, напрочь игнорируя разведчика, пытающегося вернуть ему изъятую при поимке стопку завернутых в тряпицу блинов. Я чуть не под ручку отвел впавшего в прострацию сурового уральского мужика в наш вагончик. Саню усадили, Ксюша налила ему чаю. «Рассказывай, Саня, как обстановка? Все нормально у вас?» «Ненормально, Сева, ох, ненормально!» Саня отхлебнул крепкого чаю и очнулся, наконец, от оцепенения. «Корпа нас силком переселять будет». «Как силком? Кто сказал?» «Приехал фуфырь от корпы», — рассказывает Саня. «Не робот, как обычно. Важного человека для такого раза не пожалели от дела оторвать. Говорит, корпа больше не может о нас здесь заботиться». «Нормально, да? Корпа о нас, оказывается, заботится». «Ну и?» «Говорит, всех перевезут в Йобург, даже немощных стариков. Подвоз продуктов вчера был последний. Все, кто не хочет с голоду подыхать, тем, значит, строятся завтра на площади. А кто хочет, тех все равно выловят и силком увезут». «А баба Люся что говорит?» «Говорит, не поедет ни в какой Йобург. Говорит, здесь жила, здесь и помрет. Вот так вот. И не она одна. Много таких. И вот что теперь делать?» «Да, дела». «А мне что остается?» Саня мрачнеет. «Завтра набью полный грузовик старичья и тоже». «Что тоже?» «Тоже в заброшенный цех переедем. Тут заброшек хватает. А еще лучше в старое здание, в административку. Там подвал есть, в подвале тепло. Ребята, поможете с обустройством? Мне как-то худо-бедно быт наладить, а дальше я сам, старикам много не надо». «Да где сам?» — восклицает Ксюша. «Не прокормишь ты такую ораву? И вообще, где это видано, чтобы старики в подвале прятались? В старое время на Донбассе и не такое бывало». «А скажи, Саня, кого корпа завтра пришлет?» «Известно кого, магадроидов этих». «Вообще у корпы в последнее время много проблем. Тот фуфырь говорил, мол, преступников много развелось. Мол, творят, что хотят. Говорил, будут наводить порядок». «Да, тут мырхакыры подключать не надо. И так понятно, что корпа из-за нас на уши встала. За последние 2 дня мы ущерба ей нанесли столько, сколько все бандиты вместе взятые. По всему выходит, старики под раздачу попадут первыми. По простой причине со стариками разобраться проще всего». «Так поступим», — беру слово. «Ты, Саня, готовься по своему плану, но в цеха переезжать не торопись. Мы позапробуем на корпу повлиять». «Сева, ты что-то придумал?» «Ну, так, теоретически». На другой день с раннего утра мои разведчики фиксировали и отмечали на карте прибытие големов в город стариков. Уровни у них не ниже 20-го, и големов этих много. Перекрыли все, что можно, начиная от въездов в город и вплоть до основных перекрестков и наиболее вероятных мест скопления людей. Это и впрямь напоминает полицейскую операцию по насильственному перемещению населения. Корпус планировал силы так, чтобы из города никто не ушел, ни на транспорте, ни пешком. Дикар сказал, что подобная тактика применялась и в прежние времена. Чтобы партизанам было не у кого прятаться и не от кого ждать помощи, надо сделать так, чтобы в принципе стало не у кого прятаться и не от кого ждать помощи. Грамотная тактика, без учета того факта, что мой клан в помощи населения не нуждается, а бандитов мы сами выгнали к чертовой матери. Но Корпа этого не знает. Затем в город въехала колонна автобусов, видимо, вывозить согласных. На мой взгляд, Корпа преувеличила энтузиазм горожан. Вряд ли найдется столько желающих на добровольный переезд. А следом за автобусами въехала вереница машин скорой помощи. Вся эта эвакуационная колонна припарковалась на городской площади. Из машин скорой повылезали безуровневые роботы-санитары. Я так понимаю, именно они будут обкалывать сопротивляющихся до состояния овоща и перетаскивать на носилках в машины. Ну что, все на месте. Расстановка сил противника ясна. Можно приступать к операции «Отпор». Вывожу странника с обочины на дорогу, подъезжаю к големскому скоплению на въезде, остановив машину метрах в 10 от поста, опуская боковое водительское стекло. «Эй, болван, как проехать библиотеку?» Искусственный интеллект юмора не оценил и сразу начал выкатывать условия. «Вы задержаны в связи с введением чрезвычайного положения до выяснения личности», донеслось из намордного динамика. «Пожалуйста, выйдите из машины. Благодарим за содействие службе безопасности». Големы при этом плевали на сообщения из КИНа. Динамики им на железные лица нацепили, но, как говорится, динамики сами по себе, а големы сами по себе. Они направляются к нам с мечами в замахе и явно не для того, чтобы задерживать. «Кажется, он соврал», — комментирует Дикар, опуская боковое стекло со своей стороны и роняя на асфальт два системных брюлика. «Болваны идут нас убивать». Из открывшегося портала многоногой гусеницей выползает славяно-варварский клан и устремляется в атаку. Начало положено. Первый големский пост превращается в металлолом. В командирскую копилку падают первые за сегодня очки опыта. «Сева, а летуна как же? Почему не дал команду сбить летуна?» забеспокоился Иваныч. «Не хочу бегать по всему городу, не вижу смысла воевать уставшими», поясняю. «А так Магадрон сам болванов сюда приведет». «Строимся, ребята!» «Да-да, прям так по дороге и пойдем, навстречу накатывающему врагу». Враг не подвел, болваны повалили на нас сами, сначала небольшими группами. Когда мы вошли в город, стянули резервы. Мы заняли удобную позицию в уютном старом дворике между двумя домами. Фланги прикрыты, крошить механоидов очень удобно. Летающие магадроны сердитым жужжанием раз за разом улетают за подмогой, чтобы привести за собой новую партию големов. Вот так воевать одно удовольствие. Последний стрелок получил 13 уровень, и я начал раздавать 14. Список у меня составлен заранее. Бойцы повышаются согласно штатному расписанию. Не знаю, кто там руководит корповскими силами. Скорее всего, никто, а что. Во всяком случае, духовидец перехватил канал передачи данных и расшифровал алгоритм, предписывающий големам действия в условиях мирного времени. Что забавно, поскольку мы не вооружены огнестрелом, этот алгоритм нас даже за бандитов не считает. По классификации уровня опасности уличных беспорядков относит к организованной забастовке со склонностью к погромам. Ну, я только за. Считайте нас мирными бастующими. Даже поверхностный анализ приводит к очевидному выводу. Будучи порождением игрового мира, големы по-прежнему не полностью встроены в корповскую систему обмена данными. Сами они однозначно видят в нас угрозу и пытаются убить. Для всех остальных систем мы неопознанные индивиды, максимум имеющие склонность к погромам. Так будет не бесконечно, не сомневаюсь даже. А пока есть возможность, пользуемся системными багами. В какой-то момент этот управляющий алгоритм все же посчитал, что бороться с нами наличными силами бессмысленно. Мы не потеряли ни одного бойца, не то что убитыми, а даже задержанными. Летуны перестали гнать против нас подкрепление. «Быстро учатся, это само, собаки арматурные», — посетовал на это Иваныч. «С пожарным паладином я согласен. Иск-Ин находит способы делать магодроидов все более управляемыми. Големы начали поспешное отступление. Мы преследовали их сколько могли. Мне даже удалось отбить в качестве трофея несколько безуровневых санитаров. Потом перепрограммирую. Послужит на благо человеку. Старикам медпомощь не помешает, а эти дроиды – ходячие аптеки с функцией диагностики». Часть городского населения, что пришла на площадь добровольно, все же вывезли на автобусах, но гораздо больше людей осталось. Когда стало ясно, что корповские роботы с позором бежали из города, все эти люди вышли на улицы. Нас чествовали как освободителей. Немощные старики, пережившие в этот день тяжелый стресс, стоивший остатков слабого здоровья, вылезали из подвалов и спускались с чердаков, в которых надеялись переждать эвакуацию. Глядя на скупые слезы на морщинистых лицах, Ксюха сама чуть не расплакалась. Она начала насылать на горожан волны исцеления. Я не против, конечно, но лишь бы не спалили. Если весть о ее чудесных целительских способностях дойдет до ушей власть имущих, за нами не тупых магодронов с магодроидами отправят, а лучших ящеек со спецназом. Власть имущие тоже не всегда здоровье купить могут. В некоторых случаях медицина бессильна, даже самая передовая. И, как оказалось, запереживал я не на пустом месте. Обычные люди не способны видеть игровые статы и визуальные эффекты заклятий, но потянулись каким-то стариковским чутьем и начали стягиваться вокруг Ксюши. Одна старушка, у которой одна нога не сгибалась, а вторая не разгибалась, удачно попавшая дважды под заклятие, вдруг отбросила костыли. «Чудо! Настоящее чудо!» – провозгласила она, и множество голосов ее тут же поддержало. «Саня, мы попали!» – говорю негромко. «Надо Ксюху срочно из толпы вытаскивать!» Пока Саня отвлекал внимание стариков, плетя про то, что Корпа с коварным умыслом усыпить внимание и задобрить горожан распылила в воздухе медицинскую аэрозоль, мы протолкались через костлявые плечи, взяли Ксюху на буксир и вывели из скопления. Я не стал упрекать ее в непредусмотрительности. В конце концов, стариков всем жаль, не только ей. Но на будущее поставил себе зарубку, что с массовыми чудесами надо соблюдать предельную осторожность. В целом операция прошла успешно. Мы взяли 15-й клановый, а кое-кто и 16-й получил, радостно подняв себе ранг массовых исцеляющих заклятий. Корпа с позором изгнана, стариков отстояли. Вопрос, что теперь с ними делать, я задал уже сидя на баблюсиной кухне, уминая блины под чаек с вареньем. Корпа ведь от своего не отступит, развиваю начатую мысль. Как раньше, продовольствие привозить не станет, а то и снова войска пошлет. «Если пошлет, то не скоро», — отвечает Саня. «Слышали канонаду?» Киваем согласно. Далекую канонаду мы слышим уже 3 дня кряду. Только связи пока не улавливаем. «Сегодня ночью взрывы гораздо ближе были», — поясняет Саня. «Материны окна на запад выходят, так у нее стекла тряслись». «Ты хочешь сказать?» «Фронт сюда приближается», — Саня улыбается радостно. «Наша армия наступает, давит Корпу». «Точно?» «А куда точнее?» — горячится Саня. «Отбить Ёбурку Корпы надо обязательно. Оборонку эвакуировали, но часть производственных мощностей здесь осталась. Уралмаш, Химмаш, Эльмаш, завод Калинина». Саня для убедительности загибает пальцы на руке. «Это ж промышленные гиганты!» «Не, даже не сомневайтесь. Йобург президент прикажет брать в первую очередь. Любопытно. Вообще, я не собирался даже помышлять о попытках прорыва через Уральский хребет, пока клан не возьмет хотя бы 30-й уровень. Но в свете новых данных, если Саня прав, и наша армия прорывается к Йобургу, планы можно и пересмотреть. «Сань, у твоих стариков продуктов дня на 2-3 хватит? Продержитесь?» «На этот счет не беспокойся», – заверяет Саня. «Хватит на месяц. У меня старичье старой закалки. У них даже жидкое мыло на год вперед припасено». «Жидкое мыло – это самое. Через год выпадет в осадок и станет нежидким». «Поверь, Иваныч, наших старух твердым мылом не испугать». «Так». Возвращаю разговор в конструктивное русло. «Давай еще раз карту глянем. Какой дорогой лучше в разведку?»